Глава пятая. Таня. Теперь я вообще не понимаю, зачем приехала на этот объект к мужу. И что мне делать дальше? Наверное, прогулки по парку стоит забыть. Зря я все это затеяла, хотела как лучше. А получилось, как получилось. «Езжай домой, Татьяна», — будто читает мои мысли Заур. «Мне еще в офис ехать, акты о выявленных недочетах составлять нужно. Интересно, когда они еще с Синявкиной успели недочеты выявить? Или еще до моего прихода моделировали ситуации в каждом номере? Везде успели жопами притереться? Или где-то еще чего посмелее изобразили?» «Сейчас приму с браком, а потом бабло свое, родное, кровное, придется заново вливать», — продолжает Заур не замечать моего гнева и возмущения. «Тебе только брак и моделирование ситуации с Синявкиной интересны?» — несет меня на волне злости. «Больше ничего узнать не хочешь? Как твой ребенок, например? Я только что от гинеколога приехала». Заур поднимает глаза к небу. На скулах выступают желваки. Руки непроизвольно сжимаются в кулаки, но я знаю, муж никогда не тронет меня. Он не бьет женщин, тем более беременных. Делает глубокий вдох, выдох и переводит глаза на меня. «Ну и как ребенок?» — спрашивает практически спокойным тоном. Тон-то спокойный, но вот я улавливаю в нем нотку безразличия. «Каком кверху!» — фыркаю я. «Заур, я не узнаю тебя, ей-богу, стоило Синявкиной покрутиться возле тебя, как ты!» Как мне хочется произнести «потерял нюх», но есть такие слова, которые лучше не произносить, не переходить черту дозволенного. «Езжай домой, Татьян. Я понимаю, тебе очень хочется поругаться, но давай не при моих сотрудниках. Треснуть по роже его, вот этой балкой! Чтобы хоть чуть-чуть мозги на место встали, чтобы почувствовал, что оборзел до крайней степени. Мне не ругаться хочется. Я в парк хотела пойти, погулять с тобой!» Почти в отчаянии выкрикиваю я. «Тань, ну какой парк? У меня запара на работе». «Видела я твою запару!» Взвизгиваю я. Эмоции просто переполняют. Черт, я вообще ни разу не истеричка, но все, что сейчас произошло, это неправильно. Так не должно быть. Не должен так себя вести любящий муж по отношению к беременной супруге. Не должен флиртовать со своими секретаршами. Не должен прикрывать свое безразличие за парами на работе. «Так, все», — ставит точку в нашем споре Заур. Обходит меня и идет в сторону своей секретутки. «Амалия Романовна, все сметы подготовили?» «Да, Заур Асхадович», — мурлыкает тут же мерзавка. Наверняка за углом стояла и уши свои бесстыжие грела. Нашей ссорой наслаждалась. «Все готово, можем возвращаться в офис». Я стою, будто оплеванная. Лучше бы он на меня накричал, мой дорогой муженек. Лучше бы наорал, оттолкнул или еще что. Но он просто мимо прошел, будто я стена или любой другой предмет мебели. Игнор включил. И что значит слова Амалии о том, что они могут возвращаться в офис? Он эту кошелку в своей машине возит? Вот эту дрянь сажает? «Давайте я взгляну еще раз». Заур протягивает ладонь, чтобы взять документ. Синявкина же со всех ног срывается с места, чтобы ему угодить, и цепляется километровой шпилькой за торчащий посередине коридора плинтус. Каблук отлетает в сторону, мерзавка же падает на колено, раздирая свой чулок. «Амалия!» — восклицает муж и подается к ней. «Вы не ушиблись?» «Ох! Ох!» Эротично стонет, как во взрослых фильмах определенного содержания нахалка. «Ах!» Муж поднимает ее, но оказывается, что Амалия у нас на ногах стоять не может. «Коленка! Ой, не могу!» Повисает на моем муже. Прямо вся такая беспомощная, раненая. Висит на Зауре. Одна нога короче другой. Шпилька реально сантиметров 15. Я вообще не понимаю, как на таких ходить можно. И еще больше не понимаю, зачем такую обувь надевать, когда знаешь, что поедешь на стройку. Висит на нем. Его уже облапало и за шею, и за грудь, и за бицепсы. И рубашку его белоснежную, лично мной глаженную, помадой своей ярко-красной заляпала. В глазах столько торжества и победы, что не передать. Один только мой муженек, супермен хренов, не замечает ее скрытого ликования. Я же на ее коленке ни ушиба, ни ссадины, ни даже паршивой царапины не наблюдаю. Чулки только порвала, это досадно. Но не смертельно, поэтому нечего тут из себя умирающую лебедь изображать. «Татьяна, ну чего ты столбом стоишь?» Вдруг рявкает на меня муж. «Не видишь, Амалия ушиблась? А ну быстро лед нашла!»